Глава 22. Тэнго. Время принимает разные формы. Тэнго думал о своем мозге. Чтобы задуматься о его устройстве, уже накопилось много причин. За последние 2,5 миллиона лет человеческий мозг увеличился в 4 раза. Сегодня наш мозг, занимая всего 2% от веса тела, потребляет 40% энергии организма, если верить книжке, которую Тэнго прочитал накануне. Благодаря столь стремительному увеличению мозга, человек получил в распоряжение такие понятия, как время, пространство и вероятность. Время, пространство и вероятность. О том, что время может искривляться и принимать различные формы, Тэнго догадывался давно. Все зависит от того, на что его тратить. Один отрезок времени может быть мучительно долгим, а другой, казалось бы, совершенно такой же, легким и мимолетным. Причины и следствия могут порой меняться местами. Огромный кусок времени способен провалиться в небытие. А иногда в нем происходит то, чего случиться никак не могло. Видимо, вот так, регулируя время туда-сюда, люди пытаются придать смысл своей жизни. Или, если говорить проще, благодаря такой регулировке стараются не сойти с ума. Ведь можно не сомневаться, если бы время, которым нам выпало распоряжаться, оставалось ровным и неизменным, наша нервная система бы просто не выдержала. Жизнь превратилась бы в настоящую пытку. Так, по крайней мере, казалось Тэнго. С увеличением мозга люди получили не только само понятие времени, но и возможность это понятие регулировать. Без устали расходуя время, они точно так же неустанно подстраивают его под себя. Работа, что и говорить, не из легких. Все-таки именно на это уходит 40% энергии нашего организма. Насколько реально его младенческое воспоминание? Действительно ли Тэнго видел это своими глазами? Спущенную комбинацию матери, чужого дядю, целующего ее грудь, мамины руки на дядиной спине. Как может полуторагодовалый младенец запомнить все до таких мелочей? А может, это ложная память? Кадры, которые его мозг сочинил много позже, как некое спасительное оправдание? Может и так. Например, из желания доказать самому себе, что человек, которого называли его отцом, таковым не является, он подсознательно изобрел другого мужчину, который мог быть его настоящим родителем. И вырвался из ловушки кровного родства с тем, кого отцом называть не хотел. Ведь что ни говори, а гипотеза о том, что его мать так и живет где-нибудь с его настоящим отцом, действительно открывала в его нелегком и ограниченном детстве новые двери. И все-таки для выдумки это воспоминание было чересчур ярким, глубоким и весомым. Вплоть до запахов и ощущений. Точно устрица, прилепившаяся к днищу выброшенного на берег судна, видение это не стиралось из памяти ни в какую. Сколько Тэнго не спорил с собой, в душе он не мог поверить, что это лишь плод его воображения. Слишком реалистично для фантазии. Итак, попробуем считать, что так оно все и было. Тэнго действительно увидел все это и, естественно, испугался. Ведь мамина грудь предназначалась только ему, а вовсе не кому-то чужому, большому и сильному. Да и мама, пусть даже на минуту-другую, как будто забыла о его, Тэнго, существовании. Ситуация представляла угрозу для всей его маленькой жизни. И панический ужас впечатал эту сцену в его подсознание, как тавро. Тэнго рос, но проклятое воспоминание то и дело возвращалось к нему, разливаясь кошмаром по всему телу, парализуя сознание и волю. Словно говоря ему снова и снова. «Что б ты ни делал, куда бы ни убегал, я все равно настигну тебя. Я диктую тебе, что делать, я составляю суть твоей жизни, и в конце концов я переправлю тебя, куда полагается. Сопротивление бесполезно. Руки вверх». Тэнго достал из стиральной машинки и понюхал пижаму, в которой спала Фукаэри. Кажется, захотел вспомнить, как пахла его пропавшая мать. Но зачем ему для этого понадобился запах тела 17-летней девчонки? Та же замужняя подруга, кажется, подошла бы для этой роли куда лучше. Замужняя подруга была старше его на 10 лет, и грудь ее действительно напоминала большую, красивую грудь матери Тэнго. И в белой комбинации смотрелась так же здорово. Но почему-то он не хотел, чтобы подруга напоминала ему о матери. Да и запахом ее никогда особенно не интересовался. Эта женщина очень эффективно снимала сексуальное напряжение, которое у него накапливалось за неделю. Ему, в свою очередь, почти всегда удавалось довести ее до оргазма. И эти два момента были, разумеется, для обоих очень важны. Но кроме постели, их по-настоящему ничто не связывало. В их сексе, по большому счету, всем заведовала подруга. Тенго, ни о чем не думая, просто следовал ее указаниям. Ему не приходилось ничего решать или выбирать.